Глава 8. Неожиданные звуки фейерверка, раздавшиеся на улице, вернули нас на землю. Поцелуй стал вновь нежным, тягучим и до невозможности чувственным. Сладостное томление внизу живота усилилось, но теперь я могла свободно дышать и стала понемногу приходить в себя. Виктор в последний раз прикоснулся к моим губам мягким поцелуем, я же, медленно приподняв веки, посмотрела в темные мерцающие глаза, блуждающие по моему лицу. Твердая ладонь легла мне на щеку, и мужчина слегка приласкал большим пальцем чувствительную кожу на скуле. Хотелось глупо мурлыкнуть. Ну и мысли. «Пойдем, я знаю, что ребята тоже припрятали где-то фейерверк». Отпустив меня и обойдя стол, именинник взял мою руку и, крепко сжав, увлек за собой. Не отпуская, заглянул в гостиную и позвал гостей на улицу, предлагая запустить приготовленный салют. В прихожей Виктор помог мне надеть пуховик, а себе накинул на плечи серое пальто. Открыл дверь, запуская в дом морозный воздух с целым роем кружащихся снежинок, и пропустил меня вперед. Как только все гости собрались на порожках дома, несколько мужчин направились за территорию дома, а мы остались ждать чуда. Вот только оно не начиналось. Ни через 10 минут, ни через 15. Возможно, что-то не получается, а они вообще хоть раз запускали салюты? А может... «А давайте я схожу посмотрю, может, им нужна помощь?» «Нет!» – в один голос крикнули Виктор с Сергеем. Даже обидно стало. А ведь у меня, между прочим, есть опыт в запуске фейерверков. И неплохой. Еще ни один человек не пострадал. До сегодняшнего дня. Как только первая вспышка озарила небо, почувствовала, как сзади меня крепко обняли и прижались всем телом. Напряглась. Стало неудобно перед гостями. Но, бросив на них быстрый взгляд, поняла – что не так увлечены салютом, что совсем не обращали на нас внимания. Улыбались, радовались и громко-громко кричали. Почувствовала теплое дыхание возле уха. «Расслабься и лучше не двигайся», — тихо засмеялся шутник. «Салют — это что-то невероятное. Небо засияло и заискрилось от разноцветных огней. Это самое настоящее невероятное чудо, которая с первых залпов создает в ночи красочное волшебство. «С Рождеством, светлячок!» услышала я, и от легкого касания губ за ухом стая мурашек бросилась в рассыпную по моей спине. Чуть повернула голову в сторону и, встретившись взглядом с мужчиной, произнесла одними губами: «С днем рождения!» Праздничный фейерверк был сожжен, гости возвращались в дом. А Виктор так и не отпустил меня, продолжая обнимать и общаться с друзьями. А они, в свою очередь, будто и не придавали этому значения. Лишь иногда я ловила на себе мимолетные заинтригованные взгляды. От того, что вечер подходит к концу и пора домой, становилось грустно. Сейчас в объятиях Виктора я ощущала себя счастливой. Казалось, он самый замечательный мужчина на свете. Как можно за несколько часов знакомства так думать о человеке? Как можно чувствовать себя так рядом с абсолютно незнакомым мужчиной? Не знаю. Оказалось, можно. «Виктор, мне пора, уже поздно», — развернулась в кольце его рук. Он придержал меня за локти и заглянул в глаза. «Хорошо, я вызову тебе такси, а завтра утром пригоню машину к твоему дому, скажи адрес». «Ой, не стоит, спасибо. Не заморачивайся, я закажу услугу «Пьяный водитель».» Нахмурился. «А что я такого сказала? Смысл завтра куда-то что-то гнать, если можно уже сегодня все решить?» Я и так столько хлопот ему создала. «Вызывай», — отрезал именинник и голосом, нетерпящим возражений, добавил: «Я оплачу». Вернувшись в дом под наблюдением Виктора, собрала на кухне все свои кондитерские штучки. «Тебе что, вилок жалко?» «Не понял. Ты так пристально за мной наблюдаешь, как будто боишься, что я с собой что-то лишнее прихвачу». Засмеялась я и, отложив свой пакет в сторону, развернулась к Виктору. Улыбнулся. «Нет, извини, задумался». От звонка мобильного подпрыгнула. «Такси. Водитель на месте. Быстро». «Слишком быстро». Виктор распорядился, чтобы его пропустили на территорию. Мы поторопились навстречу. Заметила за собой, что все делаю с излишней медлительностью. Не торопясь, шла к машине, разжевывая слова, поговорила с водителем. и заботливо положила в салон пакет, аккуратно расправляя его уголочки. «Виктор, хотела попросить у тебя еще раз прощения за неудобства, которые сегодня причинила. Со мной такое впервые, правда. Я и не знала, что кто-то находится в туалете, и шампанское. Я очень рад нашему знакомству», — сжав мои плечи, притянул к себе и начал склоняться. «Витюша, милый!» — услышала я женский оклик и отпрянула от мужчины. «Мироша!» — обрадовался Виктор. «Мироша?» —